Глава восьмая. Почему бабушка хлопнула дверью? Из всех, кого Бруно оставил в Берлине, он больше всего скучал по бабушке и дедушке. Они жили вместе в маленькой квартире около овощных и фруктовых рядов, и незадолго до того, как Бруно переехал в Ашвысь, дедушке стукнуло 73. По мнению Бруно, он был самым старым человеком на свете. Однажды Бруно подсчитал, проживи он всю свою жизнь целиком снова и снова 8 раз, дедушка все равно был бы на год его старше. Всю свою жизнь дедушка прожил хозяином ресторана в центре города, а шеф-поваром там работал отец Мартина, друга Бруно. Хотя дедушка лично больше не готовил и не обслуживал столики, в ресторане он просиживал целыми днями. Днем за барной стойкой, болтая с посетителями, вечером ужиная в уголке в шумной дружеской компании. Из ресторана он уходил только после закрытия. А вот бабушка никогда не казалась Бруно старой, во всяком случае по сравнению с бабушками других мальчиков. Когда Бруно узнал, сколько ей лет, 62, он был потрясен. Бабушка познакомилась с дедушкой после концерта, и каким-то образом он уговорил ее выйти за него замуж. Тогда она была совсем молодой девушкой с длинными рыжими волосами, удивительно похожими на волосы ее невестки, и зелеными глазами. «У нее оттого такие волосы и глаза», — утверждала бабушка, — «что в ее жилах течет талика ирландской крови». Бруно всегда знал, когда вечеринка в его доме достигала самого разгара. Знак подавала бабушка. Она начинала кружить около пианино, пока кто-нибудь не садился за него и не просил ее спеть. «Ну что вы!» — неизменно восклицала она, прижимая руку к груди, словно у нее перехватило дыхание от столь неожиданного предложения. «Нет-нет, молодой человек, это невозможно! Боюсь, я свое уже отпела. Спойте, спойте!» — кричали в разнобой гости, и после приличествующей паузы, иногда затягивавшиеся секунд на 10, самое большее на 20, она уступала и, обернувшись к молодому человеку, сидевшему за пианино, вежливой скороговоркой давала указания «La vie en rose, mi bémol minor» и «Старайтесь не запаздывать с переходами». Бабушкино пение было главным событием на вечеринках в доме Бруно, и почему-то каждый раз оно совпадало с тем обстоятельством, что мама была вынуждена срочно уединиться на кухне с кем-нибудь из своих подруг. Папа всегда оставался послушать бабушку, и Бруно тоже. Очень уж ему нравилось, как в самом конце бабушка поет во весь голос, а потом тонет в аплодисментах. К тому же от «La vie en rose» у него мурашки по коже бегали, и волоски на загривке вставали дыбом. Бабушке нравилось думать, что Бруно или Гретель продолжат семейную традицию и будут играть на сцене. На каждое Рождество, на каждый день рождения она придумывала небольшую пьеску для них троих, которую эта семейная труппа разыгрывала перед папой, мамой и дедушкой. Пьесы она писала сама и, как полагал Бруно, приберегала для себя лучшие реплики, но, в общем, он на нее не обижался. В пьесе всегда была песня «Хотите, чтобы я спела?» предварительно вопрошала бабушка, а Бруно всегда показывал фокусы. Гретель же танцевала. Заканчивались спектакли тем, что Бруно читал длинное стихотворение одного из великих поэтов. Бывало, он с трудом понимал, про что там написано, но чем чаще он читал эти стихи, тем красивее и красивее они звучали. Но самым лучшим в этих спектаклях были даже не стихи или фокусы, но костюмы, который бабушка мастерила для Бруно и Гретель. Неважно, какую роль играл Бруно, неважно, насколько меньше слов у него было по сравнению с бабушкой и Гретель, важно, что Бруно наряжали то принцем, то арабским шейхом, а однажды даже римским гладиатором. В пьесах бабушки всегда были короны, а если не копья, то хлысты или тюрбаны. Никто не знал, что бабушка выдумает на этот раз, но всю неделю накануне Рождества Бруно и Гретель каждый день ходили к ней домой репетировать. Впрочем, последнее представление закончилось скандалом, о чем Бруно до сих пор вспоминал с сожалением, хотя он так и не понял, из-за чего, собственно, взрослые разругались. За неделю до праздника весь дом охватило необычайное возбуждение. Оно было как-то связано с тем, что отныне Мария, повариха, дворецкий Ларс, а также военные, что приходили к ним как к себе домой, должны были обращаться к папе «господин комендант». И возбуждение это только нарастало. А началось все с того, что на обед пожаловал фурер с красивой блондинкой. Дом замер на целый вечер, после чего и возникло это новшество — называть папу комендантом. Мама велела Бруно поздравить отца, что он и сделал, но, если быть честным с самим собой, к чему Бруно всегда стремился, он не совсем твердо знал, с чем, собственно, он его поздравляет. В сочельник отец надел новую форму, вычищенную и отутюженную, ту, что он с тех пор и носит, и вся семья захлопала в ладоши, когда он впервые в ней появился. Форма была и впрямь сногсшибательной. На фоне других военных, что приходили к ним как к себе домой, папа заметно выделялся. А военные, похоже, зауважали его еще сильнее. Мама подошла к отцу, поцеловала его в щеку и погладила рукой китель. Да чего же тонкое сукно! На Бруно самое большое впечатление произвели знаки отличия на форме. Ему даже разрешили ненадолго надеть фуражку, при условии, что руки, которыми он к ней прикасается, чистые. Дедушка исполнился гордостью, увидев своего сына в новой форме, и лишь бабушка, единственная из всех, нисколько не радовалась. Когда все отужинали, а Бруно с Гретель отыграли спектакль, бабушка с печальным видом уселась в кресло и посмотрела на отца так, будто ее сын — самое серьезное разочарование в ее жизни. «Я вот думаю, Ральф, — сказала она, — где же я допустила ошибку? Неужто всему виной те спектакли, которые я заставляла тебя играть в детстве? И вот теперь ты предпочел вырядиться марионеткой, которую дергают за веревочки?» «Послушай, мама, — примирительным тоном начал отец, — давай поговорим об этом в другой раз». «Расхаживаешь тут в своей форме, — продолжала бабушка, — словно она добавляет тебе достоинства и славы, и тебе безразлично, что она на самом деле означает, что за ней кроется». «Натали, мы уже это обсуждали, — вмешался дедушка, хотя всем было известно, если бабушка задумала что-то сказать, она обязательно выскажется, нравится это кому-нибудь или нет. Ты... — обсуждал, Матиас, — уточнила бабушка. — Ораторствовал, а я не могла даже слова вставить, как обычно. — Мама, у нас праздник, — вздохнул отец. — И не простое, а Рождество. Давай не будем его портить. — Помню, когда началась Великая война, — горделиво произнес дедушка, глядя на огонь в камине и качая головой, — ты... пришел домой и объявил нам, что вступил в армию. И тогда мне казалось, что это плохо для тебя кончится. — Плохо и кончилось, Матиас, — вставила бабушка. — Достаточно взглянуть на нашего сына, чтобы в этом убедиться. — А теперь посмотрите на него. Дедушка словно не слыхал того, что сказала его жена. «Я горд и счастлив, что ему доверена столь высокая и ответственная должность. Не щадить сил ради своей страны, делать все, чтобы мы смогли вернуть себе самоуважение после стольких унижений и несправедливостей. Наши враги должны быть наказаны». «Нет, вы только послушайте его, — воскликнула бабушка. — Не пойму, кто из вас двоих дурнее?» «Но, Натали, — попыталась мама утихомирить спорщиков, — разве вы не согласны, что Ральфу очень идет его новая форма? Он в ней просто красавец». «Красавец?» — переспросила бабушка, подавшись вперед и глядя на невестку так, словно та повредилась умом. «Красавец, говоришь, глупенькая. Неужто для тебя это самое главное в жизни — внешняя красота? — А мне идет костюм распорядителя в цирке? — спросил Бруно. В тот вечер он, одетый в красно-черную униформу с золотыми позументами, изображал именно распорядителя в цирке. Но стоило Бруно заговорить, как он тут же пожалел об этом, потому что взрослые, как по команде, воззрились на него с Гретель, словно только что заметили их присутствие. «Дети, немедленно отправляйтесь наверх», — приказала мама. «Ступайте к себе». «Но мы не хотим уходить», — запротестовала Гретель. «Можно мы здесь поиграем?» «Нет, дети», — не поддалась мама. «Ступайте к себе и закройте за собой дверь». «Военным только этого и надо», — сказала бабушка, не обращая внимания на детей. «Красоваться в щегольской форме, нарядиться, а потом творить весь этот ужас». «Мне стыдно, Ральф. Но виню я себя, а не тебя. Дети, наверх!» Мама ударила ладонью по ручке кресла, и теперь уж им ничего не оставалось, как подчиниться. Они закрыли за собой дверь гостиной и поднялись на второй этаж, но по комнатам не разошлись. Вместо этого Бруно и Гретель уселись на верхней ступеньке лестницы и навострили уши. «О чем там внизу говорят взрослые?» Голоса мамы и папы звучали приглушенно, и брат с сестрой не поняли ни одного слова. Дедушку вообще не было слышно. А бабушка, как ни странно, высказывалась очень сбивчиво. Наконец, спустя минут 10, дверь гостиной с треском распахнулась, Бруно с Гретель рванули вглубь лестничной площадки, а бабушка уже снимала с вешалки свое пальто. «Стыдобище!» — крикнула она. «Да чего я дожила? Мой сын!» «Твой сын — патриот!» — заорал папа. Видно, он так и не научился не перебивать старших. «Патриот нашелся!» — вопила бабушка. «Приглашаешь на обед бог знает кого! Меня тошнит от твоих замашек, а это форма! Глядя на нее, мне хочется выколоть себе глаза. Господи, почему я не ослепла, прежде чем ты ее напялил?» С этими словами бабушка выбежала из дома, громко хлопнув дверью. С того вечера Бруно почти с ней не виделся и даже не успел попрощаться перед отъездом в Ашвысь, но он сильно скучал по бабушке и решил написать ей письмо. В тот день, когда он упал с качелей, Бруно, взяв ручку и бумагу, поведал родному человеку, как он несчастен здесь и как ему хочется вернуться домой в Берлин. Он рассказал бабушке о доме и саде, о скамейке с табличкой и о высокой ограде с деревянными телеграфными столбами и мотками колючей проволоки, о голой земле, на которой стояли длинные строения и печные трубы, и о солдатах за оградой, но подробнее всего он рассказал о людях, что там живут, об их полосатых пижамах и матерчатых шапочках, а под конец добавил, что он ужасно скучает по ней, и подписался. Твой любящий внук Бруно.